Задание. Изучите, как дети воспринимают своих родителей. Решение. Варга и Блаженного в целях изучения того, как дети воспринимают своих родителей, рекомендуют исследование с помощью методики «Родители в виде несуществующих животных». Например, родители отмечают у сына Коли, 7 лет, навязчивые движения. Мальчик замкнут, не умеет играть с другими детьми. В рисунке Коля нарисовал двух черепах с большими плотными панцирями. Практически не изобразил никаких органов чувств, только символические точечные глазки. Черепахи были нарисованы параллельно друг другу в профиль. Трактовка этого рисунка говорит о том, что Коля видит своих родителей замкнутыми, отгороженными от него, не чувствует возможности опереться на них. Черепахи лишены возможности увидеть и услышать его. Нет ни глаз, ни ушей. Они не могут его ни наказать, ни обнять. Нет лап рук, одни ноги. Они так же одиноки, как и Коля, между собой никак не связаны. Родители Коли – люди очень тревожные, неуверенные и конфликтные. С Колей они общаются по правилам. Мама никогда его не наказывает, очень старается держаться ровно и спокойно. По ее словам, она постоянно находится в напряжении, чтобы не показывать сыну свои эмоции. Папа также очень рационально подходит к воспитанию, видит свою задачу в воспитании отдельных психологических функций у сына. Таким образом, Коля живет в ситуации отчуждения и эмоционального напряжения. Он не видит искренних чувств у родителей.